Фредрик Бакман. «Вторая жизнь Уве». Роман. Перевод со шведского Руслана Косынкина. Москва, Синдбад, 2016 год. Категория 16+. На первый взгляд, Уве — самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты, соседи, которые неправильно паркуют свои машины, продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке, бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Но у угрюмого ворчливого педанта большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с прицепом. История о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. Посвящается Неди, как всегда, чтобы насмешить тебя, как всегда. Глава первая. Уве покупает компьютер, который не компьютер. Уве 59 лет, он ездит на родном шведском Саабе. Есть такая порода людей, случись вам не угодить им, они непременно ткнут вас пальцем, словно вы тать, крадущаяся в ночи, а их палец — полицейский фонарь. Уве из этих. В настоящий момент он стоит у прилавка в салоне и испытующе смотрит на продавца, помахивая небольшой белой коробочкой. Вот это, стало быть, и есть тот самый отпад. Продавец, юнец с явным дефицитом массы тела, нервничает. Видимо, борется с желанием отобрать у Уве коробку. Совершенно верно. Айпад. Только что ж вы это... Не надо бы его так трясти-то. Уве смотрит на коробку, как на предмет в высшей степени сомнительный. Как смотрел бы на обормота в трениках, который подкатил к нему на итальянской веспе и со словами «Эй, брателло!» попытался бы втюхать ему поддельные часы. Так-так. Это, стало быть, компьютер или как? Продавец кивает, но тут же, засомневавшись, энергично мотает головой. Ага, хотя вообще-то не совсем компьютер. Это iPad. Кто-то называет их таблетками, кто-то планшетами. Как посмотреть? Уве глядит на продавца так, будто тот вдруг заговорил на тарабарском языке. Да ну. Продавец неуверенно кивает. Ну да. Уве снова трясет коробкой. И как он? Ничего? Продавец чешет макушку. Ничего вроде. А что вас? Что вы имеете в виду? Уве, вздохнув, начинает медленно, тщательно выговаривая каждое слово, словно единственная помеха беседе состоит в глухоте продавца. Как он? Ничего? Этот компьютер хороший? Продавец чешет подбородок. Ну, вообще-то, как сказать, очень даже ничего. Все зависит от того, что вам надо. Уве, смерив его взглядом. Компьютер мне надо. Что ж еще? Короткая немая сцена. Потом продавец, кашлянув, решается. Это как бы не совсем обычный компьютер. Вам, наверное, нужно что-то типа... Продавец делает паузу, очевидно, подбирая слово, которое вызвало бы у собеседника нужную ассоциацию. Еще раз кашляет. Наконец находится. Типа ноутбука. Уве, энергично замотав головой, угрожающе нависает над прилавком. «Да нафиг мне сдался твой ноутбук? Компьютер мне нужен!» Продавец нисходительно кивает. «Ноутбук тоже компьютер!» Уве, оскорбленно уставившись на продавца, наставительно тычет в прилавок пальцем-фонарем. «Это я и без тебя знаю!» «Окей!» — кивает продавец. Снова заминка. Как если бы два дуэлянта, сойдясь, внезапно обнаружили, что не захватили с собой пистолетов. Уве сверлит коробку долгим взглядом, словно добиваясь от нее признательных показаний. «Ну а клавиатура тут где запрятана?» — цедит он, наконец. Юноша принимается чесать ладони о край прилавка и нервно переминается, как это свойственно начинающим работникам розничной торговли, осознавшим, что обслуживание покупателя займет существенно больше времени, чем предполагалось изначально. «Видите ли, клавиатуры нет». Уве, подняв брови. «Ну, ясное дело, ее надо покупать, да? Захрен знает, какие деньжищи, так?» Продавец снова почесывает ладони. «Да нет. Ну, в общем, это компьютер без клавиатуры. Все операции производятся прямо с дисплея». Уве сукоризно и качает головой, словно продавец попытался лизнуть мороженое сквозь стекло витрины. Так на кой он без клавиатуры, сам подумай. Продавец тяжело вздыхает, будто считая про себя до 10. Окей, я понял. Тогда вам не стоит брать этот компьютер. Возьмите какой-нибудь другой, MacBook, например. Лицо Уве выдает внезапную неуверенность. А не Big Mac часом? Продавец оживает, словно добился решающего успеха в переговорах. Нет, MacBook, точно. Уве недоверчиво морщит лоб. Это не та гребаная читалка, про которую все нынче толдычат. Продавец издает эпический вздох, что твой профессионал-декламатор. Нет, MacBook это такой ноутбук с клавиатурой. Да неужто, язвит Уве. Продавец кивает, чешет ладони. Ну да. Уве окидывает взором магазин, снова встряхивает коробочку. И как он? Ничего? Продавец упирается взглядом в прилавок, явственно борясь с желанием почесать нос, и вдруг расплывается в бодрой улыбке. «А знаете что? Может, мой напарник уже обслужил покупателя? Так он вам лучше все покажет и расскажет». Уве смотрит на часы. Качает головой. «Конечно. У нас ведь других дел нет. Торчи тут целый день, вас дожидайся». Продавец поспешно кивает. Уходит и вскоре приводит напарника. Тот приветливо улыбается. Как всякий новичок, не успевший поднатореть за прилавком. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» Уве повелительно тычет пальцем фонарем в прилавок. «Мне нужен компьютер». Улыбка начинает сползать с лица напарника. Он переводит взгляд на первого продавца. Взгляд этот недвусмысленно говорит. «Но, брат, исхлопочешь же ты у меня». «Ах, вот что! Ну да, ну да. Давайте сперва посмотрим секцию портативных компьютеров». Без прежнего энтузиазма произносит напарник, оборачиваясь к Уве. Уве хмурится. «Черт возьми! Как будто я не знаю, что такое ноутбук. Обязательно говорить портативных?» Напарник услужливо кивает. Первый продавец за его спиной бормочет. «Все, с меня хватит, я ушел на обед». «Ну и работник нынче пошел. Только обед на уме», — хмыкает Уве. «Чего?» — второй продавец оглядывается. «Обед», — по буквам произносит Уве.